который носят местные женщины. В темные волосы были трогательно вплетены красные, потемневшие от времени и грязи, тряпочки. Это и была дочь Кеулькая, которая родила от Саяпина сына. Женщина села на землю поодаль от нас, за спинами Кеулькая и юноши Эвенка. Саяпин спросил. Кеулькай ответил, коротко кивнув головой. Я понял, что Саяпин спрашивал о своем сыне, и понял, что сын его сейчас как раз у стада. На женщину Саяпин не смотрел. Они стали переговариваться со стариком короткими, как бы взвешенными на интервалах между ними фразами. Рулев молчал. Молчал и я. Я закурил. Перехватив взгляд, каким парень Эвенк смотрел на мои сигареты, я протянул ему пачку. Он смотрел на сигареты, на меня, на старика и не протягивал руки. Я положил пачку перед ним. Парень взял ее. Руки у него были маленькие, женственные и очень правильной формы, как это бывает у эвенков. Он взял пачку, покрутил ее и вдруг улыбнулся. И тут мне захотелось плакать. Это была дикая, больная и беззащитная улыбка ненормального человека. Он вынул сигарету, взял от костра прутик и стал прикуривать ее с обратного конца, желтого фильтра. Сигарета не разгоралась. «Нет», — сказал я. Взял пачку и продемонстрировал, что фильтр надо брать в зубы, и снова положил пачку перед ним. Парень глянул на меня, и в темных узких глазах его мелькнула благодарность, понимание, жажда общения. И черт его знает, что там еще было в этих темных блестящих глазах, глазах больного зверя, которого вы палкой загнали в угол, но почему-то не бьете. «А, говорю, плакать хотелось». «Это сирота, Эвенк, достался Кеулькаю в подарок от такого же бродяги, как он». Мимоходом обронил Саяпин и продолжал говорить со стариком. «Я улыбнулся парню, и он с такой поспешной готовностью улыбнулся мне своей дикой, обнажающей десны улыбкой, что я отвернулся». «Сволочи мы», — сказал я Рулеву, — «сволочи и наглецы». «Почему?» — не поднимая головы, тихо спросил Рулев. «Чего к людям лезем? Они нас не трогают, мы их не должны трогать. Пусть живут так, как им нравится». «Кому? Кому нравится?» — тихо спросил Рулев. «Кеулькаю, его дочери или этому из магазина подарков? Кому?» Я не ответил. Кеулькай кратко обронил что-то. Парень тотчас поднялся, исчез в чуме и тотчас вынырнул из него. Я понял, что Кеулькай отправляет его к стаду, чтобы сменить сына. Парень еще раз оглянулся на костер, на нас. Я видел, как в глазах у него мечется мысль и растерянность. Затем он побежал. Не пошел, а именно побежал, легко выбрасывая тонкие, обтянутые кожаными штанами ноги. Не знаю, какая пружина меня вскинула, но я бросился вслед за ним. «Эй!» — крикнул я. «Эй!» Парень остановился. Я подбежал к нему, сунул в руки пачку сигарет и свою японскую зажигалку. Она была бензиновая, с электровоспламенителем. Кремни ему не нужны, а бензин можно взять у вертолетчиков. Он взял сигареты. По лицу металась пугающая его улыбка. И, зажав зажигалку, вопросительно посмотрел на меня. Я показал. Я говорил ему о том, что надо заливать бензин, и еще молол что-то. Он щелкнул, посмотрел на пламя, прикрыл, снова щелкнул. «Долго нельзя жечь! Прикурил и закрывай!» — орал я и махал руками. «Эй! Эй!» — сказал парень. «Эй!» Он был не мой. Я сунул ему зажигалку в руки и пошел прочь. Он побежал. Он бежал неровно, легко и нервно, как бежали бы мы в ночной темноте в незнакомом переулке, где ямы, мусор и лужи. Он еще остановился и оглянулся, и, увидев, что я смотрю вслед, тут же метнулся дальше и исчез. «Переведи ему», — говорил у костра Рулев, «что я предлагаю ему продать оленей совхозу. Лучше убить его, он оленевод и не может жить без оленей», — перевел ответ Саяпин. «Он останется при своих оленях. Я назначу его бригадиром, хозяином стада. Он будет жить при нем до конца своих дней», — терпеливо сказал Рулев. Саяпин перевел. Кеулькай молчал, видно, обдумывая это странное предложение. «Переведи. Он старый человек. Зачем он лишает жизни дочь, внука, приемного сына? Все равно впереди у них ничего нет». Саяпин перевел. Кеулькай молчал. «Его никто не тронет. Совхозным стадом он будет кочевать открыто. Будет чай, мука, патроны, все, что они хотят». Саяпин перевел. «Он все равно будет богатый человек. За стадо он получит деньги, которых нет у нас всех вместе взятых», — сказал Рулев. Кеулькай молчал. Женщина встала и вскоре пришла с чайником. Чайник был странной формы. На лоснящихся боках его блестели капельки воды. Она поставила чайник у костра, потом принесла прокопченную деревянную треногу. С треноги свисала простая капканная цепочка. Она поставила треногу над костром и зацепила крючок на дужке чайника за цепочку. Саяпин пододвинул в кучу прутики и перевесил чайник чуть ниже. Он глянул на женщину и чуть усмехнулся. Но она уже сидела неподвижно и смотрела куда-то в долину. Чайник закипел. Она поднялась и вернулась из чума с мешочком –